Александр Грин. Крысолов. Часть третья. Первая дрожь открытия была в то же время дрожью мгновенного, но ужаснейшего сомнения. Однако то не был обман чувств. Я увидел склад ценной провизии. 6 полок, глубоко уходящих внутрь шкафа под тяжестью переполняющего их груза. Он состоял из вещей, ставших редкостью, отборных продуктов зажиточного стола, вкус и запах которых стал уже смутным воспоминанием. Притащив стол, я начал осмотр. Прежде всего, я закрыл двери, стесняясь пустых пространств, как подозрительных глаз. Я даже вышел прислушаться, не ходит ли кто-нибудь, как я, в этих стенах. Молчание служило сигналом. Я начал осмотр сверху. Вверх, то есть 5-я и 6-я полки, заняты были 4 большими корзинами. Откуда? Едва я пошевелил их. Выскочила и шлепнулась на пол огромная рыжая крыса, с визгом, вызывающим тошноту. Я судорожно одернул руку, застыв от омерзения. Следующее движение вызвало бегство еще 2 гадов, юркнувших между ног, подобно большим ящерицам. Тогда я встряхнул корзину и ударил по шкафу, сторонясь, не посыпался ли дождь из извилистых мрачных телец, мелькая хвостами. Но крысы, если их было несколько штук, ушли. Должно быть, за дами шкафа в щели стены. Шкаф стоял тихо. Естественно, я удивлялся этому способу хранить съестные запасы вместе, где мыши, муриные, и крысы, муздекум анус, должны были чувствовать себя дома. Но мой восторг опередил всякие размышления. Они едва просачивались, как в плотине вода, сквозь этот апофеозный вихрь. Пусть не говорят мне, что чувства, связанные с едой, низменны, что аппетит равняет амфибию с человеком. В минуты, подобные пережитым мной, все существо наше окрылено, и радость не менее светла, чем при виде солнечного восхода с высоты гор. Душа движется в звуках марша. Я уже был пьян видом сокровищ, тем более, что каждая корзина представляла собой ассортимент однородных, но вкупе разнообразных прелестей. В одной корзине были сыры, коллекция сыров, от сухого зеленого до рочестера и бри. Вторая, не менее тяжеловесная, пахла колбасной лавкой. Ее окорока, колбасы, копченые языки и фаршированные индейки теснились рядом с корзиной, уставленной шрапнелью консервов. Четвертую распирала горой яиц. Я встал на колени, так как теперь следовало смотреть ниже. Здесь я открыл 8 голов сахара, ящик с чаем, дубовый с медными обручами бочонок, полный кофе, корзины с печеньем, торты и сухари. 2 нижние полки напоминали ресторанный буфет, так как их кладью были исключительно бутылки вина, в порядке и тесноте сложенных дров. Их ярлыки называли все вкусы, все марки, все славы и ухищрения виноделов. Следовало, если не торопиться, то во всяком случае начать есть, так как, понятно, сокровище, имея свежий вид обдуманного запаса, не могло быть брошено кем-то ради желания доставить случайному посетителю этих мест удовольствие огромной находки. Днем или ночью, но мог явиться человек с криком и поднятыми руками, если только не чем-нибудь худшим, вроде ножа. Все говорило за темную остроту случая. Многого следовало опасаться мне в этих пространствах, так как я подошел к неизвестному. Между тем, голод заговорил на своем языке, и я, прикрыв шкаф, уселся на останках дивана, окружив себя кусками, положенными вместо тарелок на большие листы бумаги. Я ел самое существенное, то есть сухари, ветчину, яйца и сыр, заедая это печеньем и запивая портвейном, с чувством чуда при каждом глотке. Вначале я не мог справиться со знобом и нервным тяжелым смехом, но когда несколько успокоился, несколько свыкся с обладанием этими вкусными вещами, не более как 15 минут назад витавшими в облаках, то овладел и движениями, и мыслями. Сытость наступила скоро, гораздо скорее, чем я думал, когда начинал есть, вследствие волнения, утомительного даже для аппетита. Однако я был слишком истощен, чтобы перейти к резиньякции, и насыщение усладило меня вполне, без той сонливой мозговой одури, какая сопутствует ежедневному поглощению обильных блюд. Съев все, что взял, а затем тщательно уничтожив остатки пира, я почувствовал, что этот вечер хорош.